Глава 12. Допрос и суд. Дознаватель, высокий седой мужчина несчастного вида, с красными воспаленными глазами и в неопрятной серой рубахе, сидел за письменным столом перед горой бумаг и стопками папок с открытыми делами. Темный город – место не из самых спокойных. Ребята у нас любят пошалить, да и преступления случаются на каждом шагу. То подвыпивший трудяга вернется домой, да поколотит жену, а потом завалится спать, так что от его храпа стены трясутся, да соседи воют, а тебе все это расхлебывай. То на улицах города появится группа воришек, опустошающих карманы доверчивых граждан. Их опять же лови, а потом держи в кутузке, да пытайся доказать, что они виноваты. Правда, чего тут доказывать? Раз поймали, значит, виноват. А доказательства за уши притащим. Так будет проще. То на улице Скворцов найдены три женских трупа, а возле них кровавая надпись «За Гарри». Вот и пытайся потом найти этого Гарри. Или того, кто за него отомстил таким образом. Так что работенка у дознавателей еще та. Звезд с небес они не ловят. Дознаватель, предсветлые очи которого доставили Даила, лишь только коротко взглянул на него, тяжело вздохнул и скривился, словно от зубной боли. На столе перед ним стояла табличка. На ней было написано «Сар Варривариус». Хлопнула дверь, и в кабинет решительно вошел шериф, раздвигая окружающее пространство своим необъятным пузом. «Привет, Варри! Тяжелое сегодня утро, не правда ли?» «И не говорите, сэр Маркс. Я всю ночь не спал. Разбирал дела этого отравителя. Хорошо, что вам удалось его задержать». «Я уже говорил, что я никого не отравлял. Я вообще не понимаю, что тут происходит!» Попытался сказать слова в свое оправдание Даил. Но стражник, доставивший его сюда, дернул за рукав и процедил сквозь зубы. «Лучше заткнись, пока зубы не выбил». Усатый куда-то подевался, и к лучшему. А то он бы угрожать не стал, сразу бы двинул, чтобы неповадно было. Его привычки мальчик уже выучил. «Ну что, приступим, сэр Варри?» «Не возражаю, сэр Маркс». Шериф взял стул, подвинул его поближе к столу дознавателя и взгромоздился на него. Стул жалобно заскрипел под тяжестью туши Монга, но выдержал. Дознаватель Вариус раскрыл толстую тетрадь, лежащую перед ним, перелистнул несколько страниц, взял в руки перьевую ручку, обмакнул кончик в чернила и спросил учтиво. «Не соблаговолите ли, молодой человек, сказать нам, где вы вчера были с 10 часов вечера до 2 часов ночи? Желательно припомнить во всех подробностях. Это в ваших же интересах». «Я все же хотел узнать, почему меня арестовали? В чем меня обвиняют? Какая государственная измена?» — выпалил Даил на остатках смелости. В ту же секунду он полетел на пол. Стражник сбил его с ног и пнул сапогом. «Не бейте задержанного. Не стоит», — лениво произнес дознаватель Вариус. «Зачем портить мальчику внешность? Ему еще на эшафот идти. Народ не должен видеть его в синяках. Пусть знают, что правосудие основано на фактах и доказательствах, а не на силе кулака». Стражник кивнул, помог Даилу подняться, утвердил его на ногах и сделал шаг в сторону, но продолжал приглядывать за ним, как бы мальчишка чего не учудил. «Запомни, мальчик, Даил Орлин, кажется, в этом месте вопросы задаем мы, а ты покорно отвечаешь. Или непокорно, но тогда мы вынуждены будем работать с тобой по-другому. Так что советую быть покладистым. Итак, продолжим. Вопрос повторить или сам помнишь?» Даил помотал головой. «Я на время не смотрел, так что точно сказать не могу», — произнес он. «Сначала я сидел в кафе с братьями-друфами. Даил подробно рассказал о том, как провел вечер. Он хотел было умолчать о том, что искал охотника, но потом вспомнил, что папаша Трофелиус видел его. Стало быть, скрыть этот факт не удастся. Тогда он поведал об этом, только не стал говорить, зачем ему на ночь глядя потребовался охотник. «Очень любопытно. Какие отношения у вас с Крисом Картатосом?» — ухватился за ниточку Вариус. Пришлось рассказывать и об этом. Он поведал о том, как охотник нанял его для сопровождения в пятку, и о том, что они там делали. Как и раньше, он не стал говорить о том, что охотник ходил в другой мир и выпускал казуши и сирень для усмирения лекарей и джентлов. «А что охотнику потребовалось в пятке?» Даил пожал плечами, мол, не знаю, но вышло неубедительно. «Это обстоятельство нас очень заинтересовало. Тем более в городе многие говорят об этом. Мы сделали запрос в гильдию горелистников и получили от них справку, что не далее, как 2 дня назад в районе пятки наблюдались стихийные всплески магической силы, наблюдался процесс открытия межпространственных врат. Наши люди в пятке доложили, что какая-то страшная сила выкосила банду джентлов и сильно прорядила банду лекарей. И это совпадает по времени с вашим посещением пятки. Что ты об этом знаешь, мальчик?» Даил чувствовал, что дело пахнет жареным. Если он признается, что участвовал в открытии врат и выпустил духов, а ведь, по сути, это сделал именно он, то шериф ему это не простит. До Криса далеко, да он и не подсуден властям темного города. А вот его, мальчишку, без отца и матери, можно легко во всем обвинить и казнить, чтобы другим урок был. «Я видел только, как джентлы и лекари схлестнулись друг с другом. Отчего, почему, мне это неведомо». «То есть ты продолжаешь утверждать, что не знаешь, зачем охотник ходил в пятку?» «Ему надо было о чем-то поговорить со стариком Раухом». «Это он открывал врата и выпустил духов?» «Каких духов?» — попытался удивиться Даил. «Я ничего не знаю. Он не все время рядом со мной был. Может, и правда что-то такое сделал». «Хорошо. А зачем он тебе вчера на ночь глядя потребовался?» «Мне показалось, что он заплатил мне не все деньги, что обещал». «Странно. А вот кабачик флот Трофелиус утверждает, что ты был очень напуган, когда приходил к нему. Чего ты боялся, мальчик?» «Я ничего не боялся. Просто устал, наверное, не выспался». Вяло и неубедительно сказал Даил. «Вот тут у меня свидетельские показания монгов, которые поступили к нам в течение этой ночи и утра. Здесь говорится о том, что тебя видели возле городского театра. Вот показания домовладельца Роха Тувио, который утверждает, что ты ворвался к нему в дом и как сумасшедший метался по этажам, искал кого-то. У него сложилось впечатление, что ты от кого-то убегаешь и очень напуган. Заметь, опять напуган. Странно все это, не находишь?» Даил промолчал. Ему нечего было сказать. «Теперь же обратимся к событиям этой ночи. При невыясненных обстоятельствах сегодня в разных районах города, в том числе и возле театра, погибли в общей сложности 12 человек. За это утро умерло еще 18. Все они умерли при схожих обстоятельствах. И вот это пугает». Дознаватель Вариус перевел взгляд на бумаги, перелистнул несколько страниц, нашел нужное место и зачитал. «На телах убитых, подчеркнуто убитых, не найдено следов насильственной смерти, но в то же время умерли они не по естественным причинам. Все тела сильно мумифицированы. По приблизительным оценкам, Мумификации они подверглись не ранее, чем 3-4 сотни лет назад. Дознаватель Вариус поднял глаза на Даила. А вот это утверждение, хоть и абсолютно достоверно, но звучит абсурдно. Всех этих людей видели днями ранее живыми и здоровыми. Вот тогда-то я и задумался, как такое возможно? Явно без магического вмешательства не обошлось. Мы вызвали магов из гильдии горелисников. Они вмешались в расследование и очень скоро обнаружили разгуливающего по улицам города иномирного духа под названием Сирень. При упоминании этого имени Даил не мог сдержать дрожь. Это не укрылось от цепкого опытного взгляда дознавателя. «Вижу, тебе знакомо это название?» «Значит, мы не ошиблись. Это радует. Сирень — весьма злобная сущность из первородных. Обитает в пространственно-временном мешке, откуда самостоятельно выбраться не может. А тут оказалась на свободе. Наше расследование показало, что именно вы с охотником Крисом Картатосом выпустили его на свободу. И зачем-то привели в город. К охотнику у нас масса вопросов. Но, как сам понимаешь, он освобожден от какой-либо ответственности. Полное искупление всех прошлых и грядущих грехов. Но ты — это другое дело. Ты не просто выпустил врагов монгов на волю или участвовал в этом. Ты не сообщил об этом куда следует, чем, как сам понимаешь, только усугубил свое положение. Ты совершил страшное преступление, из-за которого погибло большое количество монгов и продолжает гибнуть сейчас. Маги гильдии горелисников справятся с проблемой. Но сирень набрала силу, разрослась, и теперь с ней бороться стало намного сложнее. Он сказал, что как только она насытится, то сама уберется. Растерянно пробормотал Даил. Дознаватель Вариус услышал его, усмехнулся в усы и сказал. «Значит, ты не отрицаешь свою причастность к этому преступлению?» «Чистосердечное признание облегчает наказание?» «Обычно. Но не в этом случае». Дознаватель и шериф переглянулись. Шериф кивнул. «Твой приговор уже готов. Он подписан магистром темного города Суром Ламиамом. Приготовься его услышать». Вариус достал из папки толстый лист бумаги, развернул его перед собой, поправил очки и стал медленно читать, выделяя самые важные места голосом. Даил слушал его и не мог поверить в то, что это с ним происходит. Сперва шла ознакомительная часть. Она описывала состав преступления, собранные факты и доказательства. Сухим протокольным языком было описано преступное поведение Даила Орлина и то, к чему оно привело. Слушать это было утомительно и скучно, тем более, что самое важное было в конце. Он понимал, что что бы там ни решил магистр города, любой приговор разительно изменит его жизнь. Он уже не сможет жить так, как раньше. И ничего хорошего это ему не принесет. Он думал, что его подвергнут большому денежному штрафу, длительному тюремному заключению, но то, что он услышал, повергло его в состояние шока. «Повинен смерти?» Через повешение. Приговор обжалованию не подлежит. Его надлежит исполнить без промедления. Подпись. Расшифровка. Магистр темного города Сур Ламий. «Ну как же так?» Растерянно пробормотал Даил, не в силах поверить в услышанное. «Сэр Маркс, к казни все готово?» «Все готово, сэр Вариус. На эшафоте его давно уже заждались. Да и напуганный народ требует крови». «Последнее напутствие, мальчик. Пусть в следующем воплощении ты будешь более умным и осмотрительным и никогда не повторишь тех ошибок, что совершил сейчас. «Уведите его!» — приказал дознаватель Вариус. Надежд на спасение не осталось.